«Одну минуту, ваше высочество!» Венгр быстро вышел в сени. Было слышно, как он разговаривает с женой. «Венгерка!» Харламыч вздохнул, видимо, успокоился. «А ты что, сомневался?» — спросила Наталья. «А спагет у нее немецкие?» Харламыч сказал Наталье вполголоса. «Офицерские, как эсэсовцы носят». «Пожалуйста, не шевелитесь!» «Строго!» — сказал им Морен. «Ишь, какая привыкла, что подчинялись!» «Ихние замашки! Слов мало, но как скажут, не захочешь, а сделаешь!» Наталья все похолодела внутри. Но она старалась не подать виду. «Ну, мало ли, сапоги!» Она пожала плечами. «Я и внимания не обратила. Мало ли, откуда они ей достались. Может, с убитого сняла. Носить-то нечего». «Но они ни на миллиметр не велики. Точно подогнаны», — не унимался Харламыч. «Если б с мужика сняла, хлябали бы. Это точно офицерские, причем высокого звания. Ну, я не знаю». «Пожалуйста, повернитесь», — попросила Морен, заботливо поддерживая старика сбоку. Наталья перевела. «Сейчас, милая». Тот чуть поморщился. «Берет почти ласково, об характер вот не скажешь. Хорошая докторша». Он снова улегся, подложив руку под живот. «Любого вылечит». Наталья озабоченно посмотрела на Морен, но та только едва заметно улыбнулась. Старик явно вызывал у нее симпатию. Закончив перевязку, Морен открыл саквояж, достал оттуда железный ящик, в котором в спирту хранили шприцы, открыл его. «Это еще зачем?» — дед насторожился. «Ты ей скажи», — он заерзал на матрасе. «Я того уколов боюсь. Наш поп тут вообще говорил, что уколы не божеское дело». «Харламыч, не мешай врачу», — Наталья сурово сдвинула брови, хотя хотелось рассмеяться. «Надо сделать прививку, чтобы заражения крови не было. Не знаешь, что ли? Не делали тебе?» «Да знаю», — старик кисло наморщился. «Делали, только я все равно боюсь. Неприятно это». Морен надломила ампулу, набрала шприц. «Так она чего? Штаны с меня снимать будет», — дед опять заволновался. «А в другое место нельзя?» «А ты что, стеснительный, что ли?» — спросил Радимов. «Боишься, твое хозяйство увидит. А я на тебя посмотрю, как тебя она колоть станет», — Харламыч насупился. «А мы, сама знаешь, не мытые давно. Неприятно ей будет. Что, доктор, штаны снимать, что ли?» Харламыч посмотрел на Морен. Она поняла его вопрос, кивнула, приготовив шприц. Харламыч, глубоко вздохнув, расстегнул ремень. Морен ловко спустил его брюки сбоку и уколола в бедро. Мгновений, как ничего не было. «Одевайтесь», — сказала, вставая. «Что? Все уже?» — дед в изумлении почесал затылок. «Я даже не заметил ничего. Вот это да, как комар укусил!» «Так нам, комар, что, мы привычны?» «Это посмотреть хотела», — разочарованно протянула Прохорова. «Отставить разговоры!» — прикрикнула Наталья. «Не мешай!» Морен раскрыла саквояж. Наталья заметила, как она быстро взглянула в сторону снайперши, ковырявшей пальцем в зубах после еды, потом достала несколько конфет, как бы случайно положила их рядом с собой. Прохорова сразу уставилась на блестящие фантики. «А это что?» — спросила она Наталью. «Взять можно?» «Прохорова, ты как с голодного острова!» — сурово отдернула ее Наталья. «Ишь, никто не ел, а ты уж до отвала заправилась. Ищ конфеты ей?» «Я возьму!» — заскулил снайперша. — Ну, возьми. Наталья вопросительно взглянула на Морен, как бы спрашивая разрешение. Так и внула. — Мне дай одну. Радимов протянул руку, но Прохорова схватила быстро все конфеты и, развернув, запихала в рот все разом. — Самой надо, — сказала жуя, так что с трудом можно было понять, что она говорит. Наталья с трудом сдерживала смех. Вошел Золтан. Перед ним юркнула его старуха, быстро врала все со стола. В дверях мелькнули две пары черненьких глазенок. Золтановские внучата с нескрываемой завистью смотрели на фантик от конфет. Ран снова открыл саквояж, достал пряник в блестящей обертке. «Дай им», — сказала Наталья по-немецки, — «чтобы они конфетам не завидовали. Взяла с собой, чтобы тебя накормить, если ничего другого не найдется. Хорошо, сейчас». Наталья взяла пряник, отдала мальчишкам, те с радостным смехом побежали его делить. «А мне?» — подала голос Прохорова. «А ты ешь уже, тебе хватит», — отрезала Наталья. «Спасибо, ваше высочество», — Золтан поклонился. «Они сластей давно не ели. Все только бабкино варенье. Вот стол готов», — он показал Морен. «Лампы, что были, принесли. У меня здесь можжевеловый настой». Он поставил на стол кувшин. «Теплый, хорошо гной промывать. У фрейлин большой гной. Он кивнул на Раису. Я перевязывал, видел. Да, спасибо, пригодится. Морен кивнула. Давайте поднимем ее, перенесем сюда. Долтон аккуратно поднял санинструктора с матраса, поднес к столу, также осторожно положил. Раиса застонала в беспамятстве. Тихо, тихо. Морен ласково прикоснулась пальцем к ее воспаленному лицу. Все будет хорошо. Сейчас посмотрим. Она достала из саквояжа инструменты, разложила на специально подготовленную золотом салфетку. — Я готов помочь, — Венгр подошел к ней. — Я тоже, — Наталья скинула полушубок. — Что нужно сделать? Скажите, ребенка не удастся сохранить? — Вы все о ребенке печетесь, — хихикнула Прохорова, дожевывая. Языка она не понимала, но догадалась. — Мозги только в одну сторону работают, — подумала Наталья. — Выкидыш давно. — А ты-то откуда знаешь? Рен только один раз взглянула на снайпишу, но так, что та едва не подавилась конфетой. Больше уж ей ничего не хотелось говорить. Вместе с Золтаном Морен аккуратно сняла повязки с Раисы. Наталья слышала не один раз, что если уж кишечник задет и сразу не сделали обработку, инфекцию уж победить не удастся. Нет, Морен склонилась над раненой. Кишечник цел. Это уж неплохо. Пуля прошла на вылет. По касательной я вижу повреждение печени, матка не задета, следов выкидыша я тоже не вижу. Значит, можно предположить, что малыш еще держится. Но что тогда? Так пахнет гной. Не только, скорее вот что. Моран пинцетно подцепила коричневый сгусток мази, которая была покрыта рана, и показала Наталье. Это что такое? Кто это сделал? Это мазь, ее всегда у нас в госпиталях кладут. Мазь профессора Вишневского в обязательном порядке. У Раисы самой оставалось немного, так что она мне сказала положить. Все, что было, я положила, даже капитану с майором не хватило. Я переживала еще. Капитану с майором повезло, что им не хватило. Морен поморщилась. А эту девушку вы чуть не погубили. Когда она была ранена? Вчера. Уж такой гной. Я вообще не понимаю, из чего это сделано. Морен понюхала мазь. Это какая-то касторка с дегтем, что ли? Я просто такого никогда не видела. Для чего? Дегтем в прошлом веке смазывали сапоги и колеса с телег, чтобы они не пропускали влагу и не разбухали, а касторка — это слабительная. Какое все это имеет отношение к дезинфекции раны? Это просто какая-то страшная штука. Страшная, потому что все это может стоить человеку жизни. Кто такое прописывает? Что вы? Это считается самым действенным средством лечения. Ничего другого не допускается. Наталья растерялась. Мазь разработана генерал-полковником медицинской службы Вишневским. Наши врачи просто с ума по ней сходят. Ее всегда не хватает. Очень дефицитная штука. Что в ней дефицитного? Это все ничего не стоит, кроме человеческой жизни. Морен пожала плечами. Как вас зовут? Она взглянула на Венгра. Золтан Ласло. Ваше высочество. Господин Золтан, Морен кивнула. Это все надо срочно промыть. Очень тщательно. Я сейчас разведу слабый спиртовой раствор, чтобы снять этот жир, и для дезинфекции действительно сгодится ваш можжевельник. Вот здесь хлопчатобумажные тампоны, только ими и ничего другого, Золтан, — предупредила она. — Я понял, ваше высочество, — ответил Венгр. — Сейчас я введу ей лекарство. Она достала металлический ящик со шприцами. — Морфий сульфаниламид для подавления инфекции. Затем поставим капельницу с визраствором. — Ты будешь держать, Наталья. Есть не успеем, так с капельницей повезем. У нее сильное обезвоживание. Если этого не сделать, ни до какого госпиталя она не дотянет. Я вижу кровотечение из печени. Кровь я сейчас остановлю. Она поставила зажим. Потом склонилась на другую Раису, устанавливая катетер. — А это что такое? Наталья кивнула на одноразовую капельницу. — Я такого не видела. У нас такого нет. — Нет капельниц? Моран с удивлением посмотрела на нее. — Вообще? Вообще у нас только водкой все заливают и режут под новокаином, даже если на животе или где-то еще. Ты хочешь сказать, нет наркоза? Моран выпрямился. Вообще нет наркоза? Солдат оперирует без наркоза? Да, Наталья кивнула. У нас в госпиталь попасть, это уж лучше сразу бы немцы убили. Здорово, тут никто не выходит, только если пустяшные ранения. Так с пустяшным никто в госпиталь и не отправляется, сами лечатся, прямо в окопе. В операции на брюшной полости без наркоза? Я это наблюдала только в одном месте. Она вспомнила о своей поездке в Аушвиц. Но это ни в коем случае не относится к солдатам действующей армии. Это просто садизм какой-то, что никто не возвращается в строй. Практически нет. А зачем? Народу и так много. Ой! Прохорова присела и схватилась за живот. Наташка, я что, объелась? Наталья с трудом сдержала улыбку. Ну, беги на двор, только тихо. Прохорова схватила шинель, как-то смешно расставляя ноги, выбежала в сень. Наталья взглянула на Морента и едва заметно улыбнулась. Теперь они остались одни, и говорить можно было свободно. Харламыч заснул, Радимов тоже дремал, майор и капитан оставались в беспамятстве. «Я не знаю, где учились ваши врачи, и что они вообще собой представляют», — негромко произнесла Морен. «Но это возмутительно. Никогда не пользуюсь этой мазью, и не позволяю никому, кто тебе дорог, пользоваться ею. Для заживления раны необходим кислород. Он не поступает из этой замазки, в результате получается нагноение». От него недалеко до гангрены. Гангрена же в таком месте, как у этой девушки, это почти мгновенный токсический шок и смерть. Еще на руке или на ноге можешь сделать ампутацию, но брюшную полость не ампутируешь. Рану надо промыть, дезинфицировать, ввести лекарства, остановить кровотечение до хирургической обработки. Но ни в коем случае нельзя ничем мазать. Это деготь, он разогревает, а рану, напротив, надо холодить. У меня в дивизии ХСС каждый солдат это знает. Вот такое я видела только в самом начале Первой мировой войны, даже в конце ее уже не видела. Это просто какой-то каменный век. Это откровенное вредительство. Другого слова я не найду, пожалуй. А уж операция без наркоза. Вот держи, — она прикрепила капельницу, дала Наталье. Держи вертикально. Скорость с ней менять. Золтан, как дела? Она повернулась к венгру, который вычищал рану Раисы. Гноя много, ваше высочество. «Дайте я взгляну», — она снова склонилась над девушкой. «Но пока это только местное воспаление», — сказала она мгновение спустя. «Если все делать правильно, гнойного перитонита еще можно избежать». «Но у нас никто не будет делать правильно», — Наталья печально покачала головой. «Никто ничего не будет делать вообще. Скорее всего, она умрет». Морен промолчала, только пожала плечами, проверила зажим. «Да, кровь остановилась. Рану надо вскрывать», — сказала она. «Все вычищать, как следует, отсекать мертвые ткани. Я не могу это сделать здесь, сейчас. У нас просто нет времени. К тому же такое невозможно произвести без наркоза. Она умрет от болевого шока. Все, что можем сделать сейчас, — это блокировать распространение заражения. Остальное делается только в стационаре». «Но в стационаре ее убьют. Вы даже не знаете, какие у нас лекарства, как у нас лечат». В голосе Натальи она услышала отчаяние. — Хорошо. Морен подумал мгновение. — Золтан, вычищайте рану, я пока займусь остальными. Не расстраиваясь, она ласково прикоснулась пальцами к руке Натальи. — Подумаем, что еще можно сделать. — Радимов, — Наталья окликнула сержанта. — Просыпайся, твоя очередь. — Че, к доктору? — красноармеец поднял голову. — Да, давай быстро. Снимай все сам, не доктор же будет тебя раздевать. — Куда раненый? — спросила Морен строго, подходя к сержанту. Наталья перевела. — Да вот, по руке чирканули и лопатку задели. — Садитесь. — Морен придвинула скамью. — Как капельница? — она взглянула на Наталью. — Нормально, — ответила та. — Смотрите, лицо у нее просветлело. — Она сейчас уже не чувствует боли, к тому же организм получает необходимую воду. — Ой, что, укол, доктор? — Радимов заерзал, увидев в руке Морен шприц. «Да, и не один», — ответила она. «Придется потерпеть. Потом я обработаю раны и сделаю перевязку». Вслед за Радимовым пришел черед Иванцова и Аксенова. «Гауптман плохой», — заметила Морен, осматривая ранение Иванцова. «У него большая кровопотеря. Обезвоживание. Тоже нужна капельница. Как бы нам это устроить?» Она посмотрела вокруг. «Золтан, нельзя ли подвесить как-то? А вот тут у печки есть крюк», — ответил венгр и хотел подойти, чтобы показать. «Нет-нет, не отвлекайтесь». Морен остановил его. «Я сама». Наклонившись, осторожно приподняла капитана. «Агнешка, Мария, помогите!» Золтан крикнул жену и дочку. Две женщины, одна с другой, выбежали из чулана, переложили капитана поближе к печке, переселив матрас. «И этого тоже сюда, пожалуйста», — Морен указала на Аксенова. «Я закреплю две капельницы. Так будет удобнее». «У нас вообще так никто не лечит!» Наталья грустно покачала головой. «Я хоть и стремилась их всех в госпиталь направить, но там бы точно никто из них не выжил. Заражение крови бы началось». «Это просто безжалостное, равнодушное отношение к людям», — ответила Морен, осматривая рану Иванцова. «Когда человек только винтик в системе, а не человек вовсе, это свойственно варварским народам. Уничтожать тех, кто ранен или заболел. Так они считают, что пользы от этих людей больше нет, и надо дать возможность жить здоровым». «Дайте мне свободный зажим, Золтан», — попросила она. «Благодарю». «Конечно, у нас тоже были трудности перед войной в организации медицинской помощи». Она взглянула на Родимова и, убедившись, что он тоже заснул, продолжила. «Но перед началом оккупации Польши мы разработали систему, которая все эти годы действует безотказно, и благодаря ей спасены не то что десятки, миллионы жизней наших мужчин, сражающихся на фронте. У меня в дивизии КСС каждый солдат имеет при себе все, что необходимо, чтобы оказать первую помощь себе и своему товарищу. У них для этого есть все нужные медикаменты. Они умеют поставить капельницу, вычистить рану, сделать правильную перевязку. Их специально учат. Для этого совершенно не нужны вот такие несчастные девушки», — она кивнула в сторону Раисы, — «которые будут таскать на себе здоровых мужиков. А после из-за этих самых тяжестей мучатся болезнями, которые навсегда лишат их счастья материнства. Солдаты и офицеры СС сами выводят наших раненых, сами оказывают им первую помощь, доводят или доносят на носилках до перевязочного пункта, где обычно находятся два или три их сослуживца, которые сменяются, могут быть и солдатами, и санитарами по мере необходимости. На каждую тактическую единицу отдельным приказом Рейхсфюрера в обязательном порядке выделяется капельница и бутылка с физраствором. На перевязочном пункте раненых забирает санитарный фургон или санитарный БТР. Он доставляет раненых в батальонный госпиталь, в котором помимо квалифицированного врача есть все, что нужно, чтобы оказать правильную помощь: рентген, капельница, наркоз. Там хирург уже делает рассечение, высекание мертвевших тканей. Потом раненые отправляются дальше в тыл на лечение и выздоровление. В прифронтовой полосе вообще никто не лежит, ни в каких блиндажах или землянках. Это же грязь, инфекция, гангрена. Мы забыли в СС, что такое гангрена. У моих солдат и офицеров вообще не бывает даже гнойных осложнений. Это исключение. Если часть, например, долго находилась в окружении, и своевременная помощь не была оказана, просто для этого не было возможности. Но даже в окружении в обязательном порядке будут доставлены все необходимые средства для лечения, доставляться по воздуху. У меня из солдат и офицеров выздоравливают 97%. Почти 80% после тяжелых ранений и ожогов. Например, танкисты возвращаются в строй. Но во всяком случае они не остаются инвалидами. Они способны дальше жить совершенно нормальной человеческой жизнью. Никаких мазей применять нельзя. Это исключено. Это убийство без пули. Получается, что нашим солдатам надо только ранить слегка вашего, чтобы все остальное за них доделали ваши же врачи. Пожалуйста, подайте мне лампу. — попросила она молодую венгерку. Та взяла лампу со стола и передала ей. — Только хирургическая обработка. Очистка, промывание антисептиком, иссечение мертвых тканей, сульфаниламид, если есть, пенициллин. — Так, что я вижу? Морен наклонилась над раной Иванцова. — Нагноения нет, это хорошо. Хорошо, что его не успели смазать этим дегтем. Сейчас я промою рану и остановлю кровотечение. Потом перевяжу и веду лекарство. — Он будет жить? — Наталья спросила робко. — Очень бы хотелось. Душевный человек, хороший, сколько раз помогал мне. — Этот будет, — ответила Морен уверенно. — Воспалительный процесс сильный, но это нормально. Это естественный ответ организма. И хорошо, что никто особенно не мешал. Не знаю, заживет ли первым намерением, но все будет зависеть от того, как хирург сделает иссечение. По мне, так возможно вполне сделать так, чтобы края раны сошлись и ткань наросла сама. Но как сделают в вашем госпитале после того, как я познакомилась с их методами? Боюсь, как бы вообще не занесли какой-нибудь заразы. Ну что ж, ладно, все ясно. Я накладываю повязку и делаю уколы. «Агнешка, снимите обмундирование со второго офицера», — строго приказал Золтан жене. «Поживее давайте, что вы ставились без толку? Я закончил, ваше высочество». «Нет-нет, Золтан», — Маран покачал головой. «Не торопитесь. Прикройте рану марлей и немного подождите. Если гноя не будет, тогда действительно закончили». Старуха Лесничка и ее дочь сняли с Аксенова шинели гимнастерку. Маран наклонилась, осматривая повреждение. «Плечо, касательное ранение на вылет», — сказала она негромко. «Это заживет быстро. Грудная клетка. Так что здесь?» Она взяла инструмент. «Непроникающие ранения средней тяжести. Повезло. С проникающим ранением он не продержался бы без кислородной терапии. А в вашем госпитале, как я понимаю, это был бы уже труп. Сейчас я обработаю рану, наложу повязку, введу морфий, сульфаниламид и снотворное. У него болевой шок, и от падения есть небольшое сотрясение мозга. Это тоже выкарабкается. Хотя без физраствора и без антибиотика я бы так уверенно не говорила про них обоих. Так что самое главное у нас — это женщина». Перебинтовав Аксенова, она снова вернулась к столу. «Ну что?» — спросила напряженно Золтана. «Гноя нет, ваше высочество. Сочится вот. Это лимфа, это нормально. Промокайте, марли, сейчас я проверю». «Откройте печь», — попросила она хозяйку. «Зачем?» — изумилась Наталья. «А как, по-твоему, могу стерилизовать инструмент?» Маран взяла пинцет. «В этих условиях?» «Только на открытом огне». «Никогда не слышала выражения «жечь каленым железом». «Слышала?» — Наталья кивнула. «Раньше так часто дезинфицировали раны. Еще в Первую мировую войну я видела, как это делается. Выжигали железом без всякого обезболивания. А потом закладывали мелко нарубленной зеленой травой, если дело было летом, или луком, или чесноком. Заживало быстрее, чем от вашей мази. Во всяком случае, давало возможность избежать гангрены. А гангрена была бичом Первой мировой войны. Да, товарищ моего отца умер в госпитале от гангрены, — сказала Наталья грустно. А моя мать умерла, как мне сказали, от обширного некроза, вызванного саркомой прямой кишки. Хотя Ализа, моя сестра, недавно сказала мне, что ее отравили. Она откуда-то узнала. От какого некроза? Держа инструмент над огнем, Морен повернулся и взглянула на него. Вызванного чем? Я думаю, она перевернула пинцет. Твоя сестра права. Именно так все и было. Твою маму отравили. «Почему?» «Потому что...» — Моран снова подошла к Раисе. «Потому что такого заболевания, как саркома прямой кишки, практически не существует. Оно возможно теоретически, но практически таких описаний нет. Саркома обычно предпочитают совсем другие места. А такие диагнозы — это для тех, кто вообще ничего не понимает, чтобы голову морочить и снять с себя ответственность. Наврали». «Конечно, врали», — Наталья горько усмехнулась. Потом, увидев, как Морен склонилась над Раисой с раскаленным инструментом, спросила, «А ей не больно будет?» «Нет, она под морфием. Боль она почувствует, но она не доставит ей никаких страданий». «Так она потом будет морфинисткой?» «Держи, пожалуйста, капельницу. Я ее отключу на время». «Почему морфинисткой?» «Мне говорила сама Раиса. Она от врачей наших знала, что в СС все наркоманы, потому что немецкие доктора используют морфий». «Мы все наркоманы?» Моран с удивлением качнула головой. «Раз доктора делают такие инъекции, то они тоже наркоманы?» «Побольше таких впечатляющих слов, чтобы ничего не было понятно». «Ответь, если скажешь, что в СС все пьяницы развратничают женщинами, то разве русского человека этим удивишь?» Особенно тем, что пьяницы. Так это вообще, можно сказать, нормальные люди, свои, значит. А вот наркоман, гомосексуалист, проститутка, такая вот Прохорова под лавку залезет от страха. Нет, Наталья, это все пропаганда. Маран приложил инструмент к ране Раисы, и, к удивлению Натальи, ни один мускул не дрогнул на лице раненой. Ну что ж, как я и предполагала, гноем повреждена лишь поверхностная часть вглубь. Но он еще не прошел дальше. Это дает нам надежду. Золтан, передайте мне антисептик. Вот порошок в той банке. Она показала венгру рукой. Благодарю. Сейчас мы все это продезинфицируем. И можно закрывать. Во всяком случае, до госпиталя она дотянет. В СС, Наталья, нет никаких наркоманов. Это просто исключено. И пьяниц, кстати, тоже. Наши мужчины умеют обращаться с алкоголем. К тому же у них у всех устойчивая, здоровая психика. Других в СС просто не берут. Они проходят очень строгий отбор. Иначе они не смогут выполнять задачи, которые им поручаются. Что же касается морфия, то все зависит от правильной дозировки. Его применяют не только у нас, но и в Англии, и в Соединенных Штатах Америки. И везде успешно. Золтан, приподнимите ее чуть-чуть, я наложу повязку. А что лучше, резать под новокаином, чтобы человек орал от страшной боли? Потому что новокаин не обеспечивает ничего, только очень легкие повреждения можно с ним лечить. А потому что у несчастного разорвалось сердце от болевого шока, это лучше. Она закрепила Раисе повязку. Готово.